Глава 15. Женщины всегда представлялись ему загадочными существами, а Хелен была женщиной. Следовательно, Хелен всегда останется для него загадкой. По крайней мере, так думал Линли по пути из Белгрейви в район Вестминстера к Скотланд-Ярду. Ему хотелось продолжить их разговор, но Хелен мягко сказала: «Томми, дорогой, ты ведь вернулся в Лондон, чтобы поработать. Тебе нужно заняться делами. Поезжай, мы потом обо всем поговорим». Как человек, которому обычно удавалось получать желаемое почти тотчас же после возникновения желания, Линли раздражался из-за любых задержек. Но Хелен была права. Он и так проторчал дома дольше, чем намеревался. Поэтому, поцеловав ее на прощание, он отправился в Ярд. Нката висел на телефоне в его кабинете. Парень бегло записывал что-то в блокноте, говоря: «Тогда опишите ее как можно точнее. Так, а какой формы воротник? К примеру, на кнопках или на молнии? Послушайте, сейчас мне могут помочь любые подробности». «Хм, ага, ладно, хорошо, буду держать. Будем надеяться. Спасибо». Он заметил вошедшего в комнату Линли и приподнялся со стула, собираясь освободить шефу место. Линли махнул ему рукой, чтобы садился обратно. Обойдя вокруг стола, он встал рядом с Уинстоном и увидел ряд открыток, разложенных на кожаной обложке журнала регистрации. По словам Нкаты, это были образцы, отобранные из обширных запасов Терри Коула. Линли заметил, что некоторые открытки предлагали наказание, другие сулили господство, третьи обещали исполнение самых невероятных фантазий. В рекламном тексте упоминались пенные ванны, массажи разного вида, видеообслуживание и пыточные камеры. На нескольких открытках предлагались услуги животных, а на двух-трех сообщалось, что участники обеспечиваются костюмами. Многие открытки представляли собой фотографии, наглядно показывающие, кто именно будет доставлять рекламируемое наслаждение: транссексуальная мужеподобная негритянка, или первобытная владычица, или ошеломляюще страстная таитянка. Короче говоря, там предлагались услуги, способные удовлетворить самые разные вкусы, предпочтения и извращения. И поскольку открытки выглядели совсем свеженькими и явно не успели повисеть на стенах телефонных будок, откуда их могла сорвать потная рука подростка, грезящего о мастурбации, наличие нескольких тысяч таких открыток под кроватью Терри Коула имело только одно объяснение. Он вовсе не увлекался их коллекционированием, а был распространителем этой продукции, винтиком в огромном механизме сексуальной торговли в Лондоне. Это, по крайней мере, объясняло денежную обеспеченность парня, о которой говорила Силла Томпсон. Шустрый разносчик таких открыток, развешивающий их в центре Лондона по телефонным будкам, мог заработать приличные деньги, ведь ставка за размещение 500 открыток составляла 100 фунтов, а услуги разносчиков были крайне необходимы, поскольку служащие British Telecom ежедневно сдирали подобную рекламу, и ее требовалось постоянно обновлять. В центре письменного стола Линли лежали две открытки, отобранные из лежащего на журнале ряда. Одна представляла фотографию мнимой школьницы, а другая ограничивалась текстовой рекламой. Пока Нката продолжал говорить по телефону, Линли взял эти открытки и внимательно изучил их, испытывая душевные страдания. Над головой школьницы было напечатано «Тсс», а текст под фотографией гласил: «Не говори мамочке, чем ты занимаешься после школы». В центре стоял рюкзачок с рассыпавшимися книжками, а изящно склонившаяся девочка старательно собирала их обратно, соблазнительно повернувшись попкой к камере. Естественно, она резко отличалась от обычной школьницы. Задравшаяся юбка в складку позволяла лицезреть узкие черные трусики и верхние края чулок с кружевными подвязками. Оглядываясь через плечо, эта белокурая, слегка растрепанная милашка бросала в камеру притворно-стыдливый взгляд. Под ее тонким каблучком белел листочек бумажки с написанным от руки телефонным номером и призывом «Позвони мне». «О, Господи!» — прошептал Линли. И когда Нката повесил трубку, он попросил, словно надеясь, что новые объяснения при свете дня смогут отменить то, что поведал ему констебль глубокой ночью: «Уинни, расскажите мне еще раз. Все сначала и до конца. Давайте я позову Барбару. Она проводила интеллектуальную часть работы. Хейверс?» Недовольный тон Линли остановил руку Уинстона, потянувшуюся к трубке телефона. «Уинстон, я же выдал ей конкретное задание, велел ей сидеть за компьютером, и вы уверили меня, что она занимается архивами. Почему же она опять отвлеклась на другую часть расследования?» Нката развел руками, изображая полнейшую невинность. Она вовсе не отвлекалась. «Вернувшись вчера вечером из Баттерси, я привез коробку с открытками в вашей машине и зашел к ней узнать, как продвигаются дела с архивом. Она попросила разрешения взять эту коробку домой на ночь, хотела взглянуть на открытки, но о чем это закончилось, она может рассказать вам сама». На лице Нката было написано простодушие ребенка, сидящего на коленях Деда Мороза и нечаянно выдавшего знания многих скрытых сюрпризов. Линли вздохнул. «Ну ладно, тогда зовите ее». Нката взялся за трубку. Он нажал несколько кнопок и, дожидаясь соединения, торжественно произнес. «Она постоянно торчит за компьютером. Засела за него в 6 утра. Пора резать упитанного тельца», — проворчал Линли. Нката, не поняв смысла библейской аллюзии, неуверенно сказал «точно», а в трубку коротко сообщил «Барб, шеф приехал». Этого ей хватило. В ожидании прихода Хейверс Линли рассмотрел вторую открытку, однако ему не хотелось думать о страданиях, которые предстоит испытать родителям убитой девушки, поэтому он вновь задал вопрос Нкате. «Что еще произошло сегодня утром?» «Я получил сообщение от Коулов. От его матери и сестры. Как раз перед вашим появлением я разговаривал с его сестрой. И что же?» «Пропала куртка парня». «Куртка?» «Да, черная кожаная куртка. Он всегда надевал ее, выезжая на природу на своем крутом мотоцикле. Помните, вы выдали миссис Коул список вещей этого бедняги? Ну, ту квитанцию с вещдоками. Так вот, куртки там не оказалось. Они подумали, что ее попросту стащил кто-то из бакстонских полицейских». Линли вспомнил фотографии с места преступления и перебрал в памяти все вещи, которые он просматривал в Бакстоне. Они уверены насчет этой куртки? Говорят, что он обычно надевал ее. Да и вряд ли он отправился бы в такую дальнюю поездку в одной футболке, хотя, судя по нашей описи, только она на нем и была. Они так и сказали, что он никогда не ездил по автостраде в одной футболке. В общем-то, пока не так уж холодно. Куртка нужна не только для тепла. Она служит хоть какой-то защитой на случай дорожной аварии. Сестра объяснила, что куртка спасала его от лишних ссадин, поэтому им хотелось бы знать, куда она могла подеваться. А ее не было среди его вещей в квартире. Его одежду перетряхивала Барб, и она подтвердит вам. Нката резко оборвал себя. Вид у него был крайне смущенный. «Ах, вот как!» — многозначительно протянул Линли. «Но потом она до часу ночи просидела за компьютером», — поспешно прибавил Нката. «Неужели? И кому же пришла в голову идея поехать вместе на квартиру Коула?» Приход Хейверс избавил Нкату о необходимости отвечать. Барбара появилась на редкость своевременно, очень деловитая и вооруженная блокнотом. Линли никогда еще не видел, чтобы она выглядела более профессионально. Она не плюхнулась, как обычно, на стул перед его столом. Нет, она остановилась на пороге, слегка подавшись вперед в позе почтительного внимания. Услышав вопрос Линли по поводу куртки, Барбара слегка призадумалась, вглядываясь в лицо ее нынешнего напарника, словно оно являлось барометром, отражавшим погоду в кабинете шефа. «Куртка этого парня?» — осторожно уточнила она, и выразительный кивок Нкаты в сторону Линли, очевидно, дал ей понять, что можно относительно безопасно признаться хотя бы в одном мелком уклонении от выполнения приказа. «В общем, ну да. Мы позже разберемся с тем, чем вам надлежало заниматься, Хейверс», — сказал Линли. «Так была ли черная кожаная куртка среди вещей в квартире Коула?» «Ей удалось виновато потупиться», — заметил Линли. Это отчасти искупало провинность. Облизнув губы, она откашлялась и приступила к докладу. Из ее сообщения выяснилось, что Коул предпочитал исключительно черную одежду. В его шкафу обнаружились свитера, рубашки, футболки и джинсы, но куртки там не было, по крайней мере, кожаной. «Там висела легкая курточка типа ветровки», — сказала Барбара, — «и пальто, очень длинное, в стиле эпохи регентства. Вот и все». Пауза. И потом рискованный вопрос: «А в чем, собственно, дело?» Нката рассказал ей. «Должно быть, кто-то унес ее с места преступления», — тут же среагировала Барбара и запоздала добавила: «Сэр». Взглянув на Линли, словно почтительное обращение могло свидетельствовать о ее недавно обретенном уважении к старшим по званию. Линли прикинул, к чему ведет ее гипотеза. Теперь уже две вещи числились пропавшими с места преступления — кожаная куртка и плащ. Неужели придется вернуться к версии двух убийц? «Может, эта куртка указала бы нам путь к убийце?» — словно прочтя его мысли, предположила Хейверс. Если нашего убийцу волновали вещественные доказательства, то ему следовало полностью раздеть парня. Какой смысл уносить одну куртку? Для прикрытия? — высказал Санката. Он уже прихватил плащ, чтобы скрыть следы крови. Но если он собирался где-то останавливаться после убийства или, допустим, заметил, что кто-то видел его на обратном пути, то он точно не мог быть в плаще. С чего бы ему надевать плащ? Ведь во вторник вечером не было дождя. Эйверс все еще стояла у двери и высказывала свои предположения с тактичной неуверенностью, словно она, наконец, глубоко осознала, насколько справедливо назначенное ей испытание. Ее замечания были не лишены смысла. Линли признал это одобрительным кивком. Он переключил внимание на открытки и, показав на них, велел: «Изложите мне все, что вам удалось накопать». Эйверс стрельнула взглядом в Нкату, ожидая, что он возьмет на себя эту часть доклада. Он понял смысл ее молчаливого вопроса и сказал: «Я, конечно, мог бы все это вкратце обрисовать, но боюсь, что упущу многие детали. Рассказывай ты». «Ладно», — согласилась она, не отходя от двери. «Мне подумалось, что любая из этих открыток...» Она кивнула в сторону стола Линли. «Могла бы стать мотивом для убийства Терри Коула. Что если он вел с ними нечестную игру? Допустим, забирал у них открытки и получал по 100 фунтов за каждую пачку, но вовсе не собирался развешивать их. Или развешивал гораздо меньше, чем указывал в отчете». В конце концов, заметила Барбара, ни одна из этих проституток в действительности не знает, откуда или как клиент раздобыл ее рекламу, если только не таскается сама по городу, проверяя наличие своих открыток. И даже если бы она решилась на прогулку по центру Лондона и заглянула в телефонные будки, то что мешало Терри Коулу заявить, что нанятые British Telecom уборщики очистили все будки от открыток, едва не успел он развесить их? Поэтому я решила обзвонить этих пташек и выяснить, что они думают о Терри. Сделанные звонки доставили Барбаре весьма сомнительное удовольствие, однако, звоня по номеру, оставленному на открытке школьницы, она получше пригляделась к этой красотке и поняла, что девушка кажется ей странно знакомой. Практически уверенная, кто там рекламирует свои прелести, она набрала предложенный номер и, дождавшись соединения, сказала: «Алло, это Вай Невин? Вас беспокоит детектив-констебль Барбара Хейверс. Мне нужно выяснить у вас пару вопросов, если вы не заняты. Или лучше позвонить вам утром?» Подошедшая к телефону Ван Невин даже не спросила, как Барбара узнала ее номер. Она лишь заявила своим хорошо поставленным голосом: «Уже глубокая ночь. Вам известно об этом, констебль? Или вы пытаетесь запугать меня?» Она выглядит достаточно юной, чтобы сыграть роль Лолиты в сексуальной фантазии клиента, заключила Хейверс. «А судя по обстановке ее квартирки, я бы сказала...» Она поморщилась и запнулась, очевидно осознав, что только что выдала оставшуюся часть своей вчерашней несанкционированной деятельности. «Послушайте, инспектор», — поспешно добавила она, — «это я упросила Уинни взять меня с собой. Он уговаривал меня остаться за компьютером, как вы и приказали. Он абсолютно не виноват. Мне просто подумалось, что, съездив по этим адресам вдвоем, мы сумеем больше выяснить». Линли прервал ее. «Мы поговорим об этом позже». Он переключил внимание на вторую открытку, лежавшую в центре стола. Телефонный номер на ней был таким же, как у школьницы, однако реклама носила совершенно иной характер. В верхней части второй открытки бросалась в глаза надпись «Никки искушения», а прямо под именем стояла фраза «Познай таинство владычества». И под этой строчкой были перечислены сами таинства: отлично оборудованная камера пыток, темница, кабинет врача и классная комната. Завершающая приманка гласила: «Приноси свои игрушки, если тебе не хватает моих». Далее следовал телефонный номер. Фотография отсутствовала. «По крайней мере, мы теперь знаем причину их увольнения из финансовой фирмы МКР», — сказал Нката. «Такие тёлки лупят с клиентов от 50 фунтов в час до 1500 за ночь. Если, конечно, мои осведомители не врут», — поспешно прибавил он, словно объясняя, что лично не опускался до подобных удовольствий. «Я переговорил с Хиллингером из отдела организованной преступности. Его парни держат руку на пульсе». Линли поневоле пришлось признать, что собранные ими разрозненные куски сведений о Николь Мейден начали складываться в определенную картину. «Значит», — произнес он, — «тот пейджер был для ее клиентов? Потому-то родители ничего о нем и не знали, но зато знали Апман и Феррер, оба ее любовника. Вы подразумеваете, что она продолжала заниматься проституцией и в Дербишире?» — спросила Барбара. «С Апманом и Феррером? Возможно. Но даже если она развлекалась с ними за даром, то оставалась деловой женщиной, которая не хотела упускать своих постоянных клиентов, обеспечивая их сексом по телефону во время своего отсутствия, видимо, так. Но почему она вообще уехала? Это все еще оставалось загадкой. Что касается тех парней из Скалистого края, задумчиво сказал Нката, а что насчет тех парней? В Ислингтоне был один скандальчик. Он не дает мне покоя. Какой скандальчик? Ислингтонская домовладелица, у которой Николь снимала квартиру, слышала, как она ругалась с каким-то мужчиной, подала голос Хейверс, в мае, как раз перед тем, как переехать в Фулемский дом. И вот я думаю, не получили ли мы, наконец, железный мотив, чтобы прижать к стенке Джулиана Бриттона, заявил Нката. Тот скандалист орал ей что-то вроде того, что Онди лучше сам убьет ее, чем позволит сделать это. Может, он узнал, что она решила бросить учебу и заняться проституцией? «Откуда он мог узнать?» — возразил Линли, размышляя о таком варианте событий. «Джулиана отделяла от Николь более 200 миль. Сомнительно, чтобы он притащился в Лондон, выудил открытку из телефонной будки, позвонил по данному номеру, соблазнившись сеансом с плетками и наручниками, и обнаружил, что его проводит Николь Мейден. Слишком много совпадений для того, чтобы эта версия звучала правдоподобно». Хейверс робко заметила. «А может, он нагрянул к ней в гости без предупреждения, сэр?» Нката кивнул и развил тему. «Допустим, он заехал в Ислингтон и обнаружил, что его подружка вожделенно обхаживает плеткой какого-нибудь типа в кожаной упряжи. Такая сцена запросто могла спровоцировать ссору. Подобный сценарий вполне возможен, — признал Линли. Но могли быть и другие варианты развития событий. В городе был кое-кто еще, кого тоже могли сильно огорчить карьерные планы Николь. Нам необходимо разыскать ее городского любовника, но вдруг это просто один из ее клиентов, который звонил ей так часто, как нам сообщили Апман и Феррер? Вряд ли». Хейверс вмешалась в разговор. «Сэр, по-моему, нельзя сбрасывать со счетов Терри Коула». «Констебль, я говорю сейчас о человеке, убившем Николь Мейден», — обрезал ее Линли, «а не о том, кто был убит вместе с ней». «Я не имела в виду, что Коул был ее лондонским любовником», — произнесла Хейверс с необычной для нее осмотрительностью. «Я имела в виду самого Терри Коула. Что, в сущности, говорят нам факты? Мы уже выяснили, что между Мейденом и Коулом имелась связь. Очевидно, он распространял для нее открытки, как делал и для прочих шлюх, но он не стал потащиться из Лондона в Дербишир только ради того, чтобы она снабдила его очередной пачкой для размещения в лондонских будках, тем более что из-за ее отсутствия в Лондоне она не могла бы обслуживать клиентов. Тогда что он вообще делал в Дербишире? Вероятно, их связывало что-то еще. Едва ли столь важно разбираться сейчас с ролью Коула. Едва ли? Как вы можете так говорить? Он же убит, инспектор. Может ли быть более важная причина? Линли стрельнул в нее взглядом. Нката быстро вмешался, словно пытаясь предотвратить угрозу надвигающегося взрыва. А что, если Коула послали убить ее? И в итоге он сам расстался с жизнью? Или он хотел предупредить ее о чем-то? Например, сообщить о возможной опасности? Тогда почему он просто не позвонил ей? — возразила Барбара. — Какой смысл вскакивать на мотоцикл и нестись аж в Дербишир, только чтобы предупредить ее о чем-то? Она сделала шаг в комнату, словно приблизившись, могла как-то склонить их к ее ходу мыслей. — У этой девицы имелся пейджер, Уинстон. — Если ты собираешься возразить мне, что он притащился в Скалистый край, потому что не сумел разузнать номер ее домашнего телефона, то почему тогда он не оставил ей сообщение на пейджере? Если Николь угрожала какая-то опасность, то она могла настигнуть ее самыми разными путями задолго до того, как сам Коул приехал с сообщением. Как раз это и произошло, — заметил Нката. Верно, произошло худшее, и оба они мертвы. Оба. И мне представляется, что было бы разумно рассматривать их смерть именно в таком ключе, не как случайное совпадение, а как взаимосвязанные события. А мне представляется, — выразительно произнес Линли, — что вас, Хейверс, ждет архивное задание. Спасибо за ваш ценный вклад. Я дам вам знать, если вы мне еще понадобитесь. Но, сэр, констебль...» Он произнес это слово намеренно подчеркнуто, напоминая ей о недавнем понижении в звании. Нката заерзал на стуле за столом Линли. Похоже, надеясь, что Хейверс глянет в его сторону, но она не взглянула. Рука, державшая блокнот, бессильно опустилась. И Барбара продолжила потерявшим уверенность голосом. «Сэр, я лишь подумала, что надо бы выяснить, какие цели преследовал Коул в Дербишире. Узнав причину его путешествия, Мы выйдем на нашего убийцу. Я прям-таки чувствую это, а вы? Мы учтем ваши чувства. Она прикусила зубами верхнюю губу и, наконец, взглянула на Нкату, словно рассчитывая на его очередную реплику. Ее напарник слегка приподнял брови и скосил глаза в сторону двери, по всей вероятности намекая, что самым разумным с ее стороны было бы сейчас поспешить к компьютеру. Она проигнорировала его намек и вновь обратилась к Линли. «Так могу я заняться этим, сэр?» «Заняться чем?» «Разработкой Коула. Хейверс, у вас уже есть задание. Вам приказано вернуться к нему. Когда вы закончите работу с архивом, я попрошу вас доставить документы Сент-Джеймсу, а после этого мы поговорим о новом задании». «Но неужели вы не понимаете, что раз он приехал в Дербишир ради встречи с ней, то между ними явно были более сложные отношения?» «Барб», — предостерегающе произнес Нката. «У него была куча денег, упрямо», — продолжала она, — «куча бабок, инспектор». «Ладно, согласна. Он мог отлично зарабатывать на открыточках. Но у него на квартире мы также обнаружили марихуану. И еще он твердил о каком-то большом заказе. Говорил об этом матери и сестре, миссис Бейден и Силле Томпсон. Я подумала сначала, что он просто балуется с наркотиками. Но поскольку дела с рекламными открытками совершенно не объясняют причины его поездки в Дербишир, то, Хейверс, я не собираюсь повторять еще раз, но, сэр, черт побери, нет!» Линли с огромным трудом сдерживал раздражение. Упрямство этой женщины действовало на него, как спичка, подложенная под сухую растопку. «Если вы пытаетесь намекнуть, что кто-то проследил за ним до Дербишира, лелея замысел прирезать его там, то это не так. Все собранные нами факты ведут нас прямиком к дочери Мейдена, и если вы не понимаете этого, то значит, в результате вашей июньской прогулки по Северному морю вы потеряли не только звание...» Она тут же закрыла рот. Ее губы сжались в тонкую ниточку. Нката, испустив тяжелый вздох, тихо выругался. «Итак...» — медленно протянул Линли, чтобы выиграть время и постараться совладать с собой. «Если вы предпочитаете работать под руководством другого инспектора, Хейверс, то скажите честно, мы разберемся». Прошло долгих 5 секунд. Нката отвел взгляд от окна. Они с Хейверс обменялись выразительными понимающими взглядами, но Линли не удалось постичь смысл их молчаливого разговора. «Мне не хотелось бы просить никакого нового назначения», — наконец выдавила из себя Хейверс. «Тогда вы знаете, что делать». Снова, переглянувшись с Нкатой, она посмотрела на Линли и, сказав «Слушаюсь, сэр», вышла из кабинета. Линли вдруг понял, что не задал ей ни одного вопроса относительно ее работы с архивом. Но эта мысль пришла ему в голову только после того, как он занял свое место за столом. И тогда он подумал, что, вызвав ее обратно для доклада, даст ей некоторые преимущества. А вот уж этого ему сейчас совершенно не хотелось. «Сначала мы займемся тем, что касается проституции», — сказал он Нкате. «Это могло дать влюбленному человеку отличный мотив для убийства. Да уж, не позавидуешь парню, узнавшему, что его девушка занимается такими делишками». И поскольку эти делишки проворачивались в Лондоне, то естественно предположить, что именно в Лондоне кто-то и узнал о них. Вы не возражаете? С этим трудно спорить. Тогда я предлагаю заняться поисками лондонского любовника, — подытожил Линли. И у меня есть отличная идея по поводу того, куда мы отправимся для начала.